Глава 10. Сайтани показывает клыки. Дознание Лыкова приостановилось. А Звистопола то ли еще не доехал до старика Янковского, то ли не мог его отыскать. Без показаний поляка Алексей Николаевич застрял. Он попытался сделать хоть что-то. Опять допросил Шиленко и Аберюхтина, и поодиночке, и на пару. Поручил Делекторскому, как уроженцу Казани, проверить купцов-староверов. Вдруг их окружение что-то сболтнет. Велел полицмейстеру ориентировать агентуру в тюрьмах. Что слышно про кражу иконы? В тюрьме, как известно, всегда все знают. Сам питерец тряс главных скупчиков краденого. Где образ? Кто мог его купить? Барыги только разводили руками. Тут нужен миллионщик. У нас такие не водятся. Ситуация представлялась безнадежной. Все изменилось 10 сентября, когда в один день и даже в один час из-под следствия сбежали Вареха и Шипов. Главарь содержался в помещении второй части. В полдень он сломал решетку на окне и выбрался во двор. Там спокойно прошел мимо караульного и оказался на свободе. В тот момент, когда Вареха шагал по правой набережной Булака, его опознал городовой Васин. Он участвовал в аресте банды и запомнил атамана. Увидев его гуляющим по улице, служивый сразу догадался, в чем дело, и попытался задержать беглеца. Вареха выхватил револьвер и выстрелом в упор тяжело ранил городового в шею, после чего перебежал на другую сторону протоки и скрылся в окрестностях Сенной площади. В это же время дерзкий побег из губернской тюрьмы совершил Терентий Шипов. Он тоже перепилил решетку и вылез на крышу. Разобрал кровельные листы, спустился на чердак и по нему прошел к дальнему концу корпуса. Оттуда через слуховое окно перебрался на стену, спрыгнул с нее и оказался на Поперечно-Казанской улице, а затем благополучно исчез. Все эти новости Лыков узнал от полицмейстера. Тот вызвал командированного управления и там огорошил. Сыщик сразу спросил. — А другие два? Бухаров с Аберюхтиным. Что они? — Бухаров сидит в пересыльной, а Аберюхтин — это Героев. Тот за стенкой в помещении первой части. На этих словах в кабинет ворвался растрепанный Лавейко и объявил жалким голосом. — Господа, еще несчастье. Бухарова нашли мертвым в камере. Отравлен. Пристав не успел еще докончить фразу, как Лыков сорвался с места. Хорошо, что он распорядился содержать обратника на Воскресенской. Бежать пришлось недалеко, в соседний флигель. Алексей Николаевич ворвался в камеру и увидел, что Аберюхтин подносит ложку ко рту, а перед ним стоит оловянная миска с кашей. Одним ударом питерец выбил ложку из рук арестанта. Тот опешил. — Вы чего, ваше высокоблагородие? — Ты сколько этой каши съел? — Ты едва притронулся. — Еда может быть отравлена. — Будет вам, Алексей Николаевич, — усмехнулся Иван. — Чай я не мужик какой, а тертый деловик. Такими шутками меня не проймете. — Дурак ты, Иона, хоть и тертый. Вареха с Шиповым сбежали час назад, одновременно, из разных мест. Кто-то передал им пилки, пузырьки с глицерином и оружие. Глицерином смазывали пилку, чтобы она не издавала визга. А Бухарова отравили. Бандит задумался и вдруг икнул. «Ой!» Секунду-другую сыщик и уголовный смотрели друг на друга. А потом Аберюхтина стала рвать. Его выворачивало наизнанку, приступы тошноты все усиливались. Сыщик вызвал фельдшера, и тот начал делать арестанту промывание желудка. В какой-то момент Лыкову показалось, что Иону вот-вот кончится. Так он был плох. Но бандит оправился. Когда бледный и ослабевший он смог говорить, то первым делом потребовал «Покажите мне Бухарова». Алексей Николаевич сначала не сообразил. «Зачем он тебе? В мертвецкой лежит жмурик жмуриком». Но Аберюхтин настаивал «Покажите». Тут до сыщика дошло, и он рассмеялся. «Иона, ты думаешь, это уловка с моей стороны? Чуть-чуть отравить, потом откачать, чтобы ты заговорил с обиды?» Иван мрачно кивнул. Вы легавые на все способны. Ну ладно, идти можешь? Лучше завтра. А покуда я помолчу. Хорошо. Я помещу городового в камеру, а еду тебе станет носить из буфета околоточный надзиратель Делекторский, которому ты чуть дыру в груди не проделал. К другой пище не прикасайся. На следующий день они втроем поехали в военный госпиталь. Иона спустился в морг, посмотрел на труп товарища, потом прочитал заключение доктора Онкеля — отравление большой дозой цианида. Лыков не удовлетворился этим и повел бандита к доктору. Тот как раз перебинтовал Васину шею. — Вот человек, которого твой атаман ранил при побеге. Васин, расскажи, как дело было. Городовой с трудом изложил. Иван сделался мрачнее тучи, понял, что сыщик не врет. — Вот как, Алексей Николаевич, — пробормотал он со злостью. — Приговорили, значит, меня. — Кто, в Ореха? — уточнил Делекторский. — Какой в Ореха? Он дюжинный Иван, такой же, как я. — Нет, меня другой человек приговорил. Хотя какой он человек, одно слово, черт! — Поехали, расскажешь под протокол, — предложил сыщик. Бандит вдруг попросил сиплым голосом. — Алексей Николаевич, спасите меня, пожалуйста. Если всю правду скажешь, мне легче будет его поймать. — Все скажу. Мне теперь о своей шкуре думать надо. В Ореху Шипова он, видишь, освободил. Они ему еще понадобятся. А нас с Бухаровым решил кончить. Ну-ну. Они заперлись в допросной первой части. Никита Никитич сел записывать, а Лыков поставил на стол чайник с крепким чаем и сахарницу. Сказал, ешь больше сладкого, тебе надо силы восстановить. А Берехтин намешал стакан песка и начал. Я знаю этого человека под фамилией Вязальщиков. Чтоб ему в третьем колене анафемой быть. Откашлялся и продолжил. Зимой 1903 года, когда японец начал угрожать, нас перевели с Сахалина на материк. Я оказался в Алгачской тюрьме. Не бывали там, ваше высокоблагородие? Бог миловал. Вот, а я сподобился. И сразу угодил на Птичьи острова. Это, так сказать, каторга в каторге. Особый корпус для штрафованных. 5 темных карцеров и 5 светлых. В каждом помещаются 3 человека. В темном — жизнь на ощупь. Ни печи, ни окна, ни отдушины. Параша, бак с водой и на шапке, что лежит на полу, пайка хлеба. По закону в карцере нельзя держать 10 дней без перерыва. Через 3 дня на 4-й арестанта суют на сутки в общую камеру с горячей пищей и чаем. Но начальство плевать хотело на закон. Выводили нас на воздух, давали миску баланды и кружку остывшего чая. Постоишь 15 минут, посмотришь на белый свет и опять в могилу. — За что тебя так? — спросил Лыков. — За то, что Иван, зад смотрителю не лежу, права свои знаю. Вот и Саул Шматченко и воспитывал. — Долго это длилось? — 3 по 10 дней, а между ними по 5 дней я отдыхал в светлом карцере. Там хотя бы все видать уже хорошо. Так вот, отбыл я карцеры и перешел в общий корпус. А срок у меня большой — 12,5 лет. Таких в каторге уважают. Опять же, я характер показал, не сломался. Ну и слава моя при мне, что Иона Аберюхтин, законный Иван и обратник, про то вся Сибирь знает. И попал я в 8-ю камеру. Там были только такие, как ты? Конечно. В остальных по 25 человек теснятся, а нас лишь 11. И все именитые. Коровин, Проживной, Мишка Хрипатый, братья Рогачевы, Манулька, Канарейка и 3, кого вы тут зацапали. Вареха, Шипов и Бухаров. Жратву мы с кухни брали, сколько хотели. Кобылку объедали, — уточнил Лыков и пояснил Никите Никитичу. Кобылка — это рядовые арестанты. Объедали, — подтвердил Иона. Положение обязывает. Ты откуда таких слов набрался? От Вязальщикова. Он человек образованный. Сейчас уж к нему подходим. Иван выхлебал полстакана чаю и продолжил. Тут надо сначала пояснить, как на каторге жизнь устроена. Мы, белая кость, заправляем. А кобылка, мекинное брюхо, у нас за место крепостных. Противиться ни-ни, чуть что, лясть в ухо. У нас солдат один отказался подчиняться. Так мы его в уборной на решетке повесили, в назидание. Делекторский со злостью бросил карандаш. Бандит ухмыльнулся и продолжил, как ни в чем не бывало. Но есть люди еще более важные, чем мы, Иваны. Такой и был Вязальщиков. Он служил в канцелярии тюрьмы и всем там заправлял, несмотря на маленькую должность. Позже я узнал, что именно Вязальщиков велел смотрителю пропустить меня через птичьи острова. Хотел испытать, чего я стою. Вдруг у новенького гайка заслабит. Вот и ремизил меня перед начальством. А когда испытал, то выделил из других и устроил мне побег. — Потому что ты казанский, — предположил Лыков. Бандит удивился. — Точно так. Вы уже поняли, что к чему? — Твой приятель уже тогда нацелился украсть чудотворную икону, так? — Верно. Голова же вы, Алексей Николаевич, сразу догадались. Я вот долго не располагал, какой человек был Вязальщиков. Афанасий Стратонович звался он по бумагам, а как настоящее имя никто не знает. И вот стал он ко мне присматриваться. — Расскажи про этого гуся. Что за личность? — Удивительный. Леший его чесал и чесалку сломал. Нерчинская каторга управляется из горного Зерентуя. Там самый большой централ каменный, остальные тюрьмы деревянные. И там же канцелярия всей каторги. Там Вязальщиков из Алгача командовал Зерентуем и всеми прочими рудниками. Как он это делал? А взял на себя снабжать каторгу ханжой, то есть рисовым спиртом, который гонят китайцы. До границы 60 верст, вот он и спроводил. Арифметика выходит такая. Спиртонос покупает ханжу на той стороне по 75 копеек за четверть. Четверть — 1/4 ведра или 3,2 литра. Тащит на горбу по сопкам к тюрьме и продает вольному шинкарю за 2 с полтинной. Тот предлагает распивочно и на вынос уже по 4 рубля 50 копеек. У шинкаря покупают конвойные и уступают в тюрьму майданщику аж по 12 рублей. А тот разливает кобылки по 2 червонца. Спирт крепкий, каторга от него без ума, и днем и ночью готова лопать. Обороты большие. Видите, какая цепочка налаживалась? Платят-то за все обычные арестанты. «А где они деньги на спирт берут?» — поинтересовался директорский. Бандит ответил. «Деньги в тюрьме всегда имеются, но вопрос правильный. Есть тюрьмы, где моют золото. Там каторжники прячут значительную часть добычи. И продают конвойным по 4 рубля 60 копеек за золотник, тогда как казна платит 1,5 рубля. А куда солдаты золото девают?» — не унимался околоточный. «На что оно им? Китайцам уступают вдвое дороже». Что, китайцы вокруг тюрьм с мешком наличности крутятся? Куда же начальство глядит? Ха! Начальство глядит в свой карман, как бы его набить. Но и конвойным перепадает. На шаманке или в наотроицких ундинских золотых приисках даже позволяется мыть золото на себя. Законно. Выполнил урок. И шпарь дальше хоть до ночи. Урок — обязательно объем работы. А так и делают. В темноте на ощупь моют. Утром прибегают чуть свет и смотрят, что попалось. На казаковских приисках еще хлеще. Там тащат намытую породу прямо в казарму и отбирают из нее золото в больших чанах, которые стоят у каждого возле нары. Картина дикая. Ночь не в сон, кобылка бегает, суетится, каждый скребется в своей посуде, на столах золотой песок лежит грудами. Казарма на ночь запирается изнутри. Надзиратели войти не могут, да и не пытаются. В казаковке этой столько рыжья намывали, рыжье золото, что некуда девать. Оно там поэтому самое дешевое и было. Директорский осуждающе покачал головой, а Иван продолжил. И вот Афанасий Стратонович все это переделал. Он взял в долю только смотрителей и их помощников и купил самого начальника каторги, полковника Развозова, конвою, вольным шинкарям, майданщикам шиш. Всех посредников из цепочки выкинул и стал менять ханжу на золото, получая сразу с 2 концов. Рыжье у него выходило по цене спирта в Китае. Представляете, какая маржа получалась? А еще взял на себя выписку. А там тоже барыши, ого-го! — Какую еще выписку? — повернул голову бандиту зауряд прапорщик. Выписка — это провизия, которую заказывают себе арестанты на собственные деньги, — пояснил ему Лыков. Официально, через тюремную лавку. Водку и карты нельзя, а табак или колбасу можно. Такой оборотистый был Вязальщиков, с уважением констатировал Иван. Но его должны были за это убить, возразил коллежский советник. Он же стольких людей дохода лишил, как они стерпели. На каторге народ злой, ничего не боится. Пытались, кивнул Иона. Но, во-первых, у Вязальщикова была охрана. Я, кстати сказать, ее и возглавлял. А во-вторых, он и сам не промах. Чирк своими браслетами и готово. Довелось мне однажды увидеть, как он силача вольнокомандца прикончил. Здоровый был, будто медведь. А остроту начал одним движением, тот лишь ногами задергал. А когда на нас в Новотроицком напали, сразу двоих порешил. — Что за браслеты? — оживился Лыков. — Это ими он казанских атаманов казнил? — Да, диковинная штука. Они у него на обеих руках. Острые, как бритва. Лезвия необычные, по кругу идут, да еще извиваются. В обычном виде, значит, они сложены друг к дружке и не опасны. А когда надо, он их разворачивал, и получалось оружие. Из Африки ему достались. — Из Африки? — хором спросили полицейские. — Ей-ей, Афанасий Стратонович сам так сказал. А что? — Я верю. Он чудной. Шут знает, где куролесил, весь мир поглядел. В Уссурийском крае с тиграми бился. Женьшень копал. Лыков с Делекторским переглянулись. — А в Африке твой начальник как оказался? — спросил Алексей Николаевич. — По своей воле или бежал туда? — Сначала бег туда, а потом оттуда, — рассмеялся каторжник. — То есть? — Я и сам толком не знаю. Но Вязальщиков говорил так. Обстоятельства вынудили драпануть как можно дальше из России. А потом и в Африке опять, значит, обстоятельства. Верю. Он такой. Всю найдет, как заработать. На остальных ему наплевать, и везде Афанасий Стратонович по этой причине врагов наживал. И приходилось, стало быть, снова текать. Скандальный? А Берюхтин задумался, потом ответил. Не скандальный. Не то слово. Он черт. Я уж говорил. Что значит черт? В каком смысле? Не понял Лыков. Черт и есть, убежденно заявил бандит. Никого не боится, никого в грош не ставит. Сатане в зенке рассмеется. И убить его нельзя. Ловкий и храбрый, только совершенно безжалостный. Спасите меня от него, Алексей Николаевич. Вам одному по силам. Продолжай. Чего? А, когда, значит, захватил Вязальщиков всю линию снабжения, то вошел в большую силу, окончательно из себя выпрягся. Жил как падишах, дважды в год на Рождество и на Пасху, всю тюрьму бесплатно водкой и вином угощал. Ездил в мальцевскую тюрьму баб себе выбирать. Это единственная женская тюрьма в Нерчинском каторжном районе, пояснил сыщик зауряд прапорщику. Не понравился ему смотритель этапного пункта в Шлопугино, так он служивого прикончил, и дознавать никто не стал. Конвойные его опасались больше, чем начальника батальона. Короче говоря, стал Афанасий Стратонович как паук. Всю каторгу сосать, в год по 100 000 загребать. Но ему показалось мало. Вызвал он меня как-то ночью в канцелярию, принялся про Казань расспрашивать, что да как. Про Божью Матерь, много ли на ней золота и бриллиантов, как ее караулит. Я сообщил, что знал. А и невдомек мне, для чего этот разговор. А потом он снова позвал и говорит, пора тебе, Иона, домой лыжи вострить. И дал наказ бежать с каторги, а сесть в Казани и найти там хорошего клюквенника, такого, который не побоится чудотворную икону спереть. Ну а покупателя он где взял, удивился Лыков. Богачи-староверы в тюрьмах сидят неохотно, а все больше в столицах. На каторге, ваше высокоблагородие, каждой твари по паре. На любой вкус есть человек. Вот и в селе Алгачинском такой нашелся. Село это близ тюрьмы, тюрьмой живет и беглых покрывает. Прятался там один оборотистый делец, который для рогожцев старые образа покупал. Ездил по державе, и где какую икону находил, то ее торговал. А ежели не отдавали, то им же хуже, бесплатно брал. Ничем от него не отвязаться было. Однажды тот делец переборщил, украл у сильного купца, в Муроме дело было, и загремел по этапу. Вязальщикову его знакомства на Москве понадобились, и он устроил дельцу побег. Велел ему ехать в Рогожу, искать на Казанскую Пресвятую Богородицу покупателя. Только чтобы меньше миллиона не предлагали. Вот. И тебе тот же Вязальщиков побег устроил? Точно так. Ну, это запросто. И сам вскоре за мной следом утек. Поселился в той же Казани, чтобы сделку, значит, облебастрить. Дальше было, как Шиллинг рассказывал. Ага, я про Чайкина слыхал, еще когда он под фамилией Сорокин работал. Ловкий, дерзкий, то, что надо. Поговорил с казанскими ворами, подсказали они мне насчет Васьки немца. Столковались мы с ним, и вывел меня Васька на своего родственника. Чайкин глава. Сразу вопрос так поставил. Все, что на иконе помещается, ему, а заказчику одна доска. Вязальщиков, как узнал, тут же согласился. Ты ведь их знакомил? А то как же, ведь миллионное дело. Надо друг дружке в глаза посмотреть. Где и когда они уговорились? В Рождество засели мы трое в ресторане Геркина, что в русской Швейцарии. И Чайкин с Вязальщиковым промеж собой заключили сделку. Решили два образа спереть. Там еще спаситель подвернулся. Тоже в богатой ризе. Тогда же придумали второй-то образ спалить, а сделать вид, будто оба погибли. Чтобы, значит, искали не икону, а только камни с золотом. Когда вы вчетвером из монастыря выбрались, там и поделили добычу. Правду Шиллинг сказал? Правду, ваше высокоблагородие. В саду у Попридухина каждый взял свое. Я доску сунул под рубаху и пошел. Утро, туман стоит. Страшно мне вдруг сделалось. Такая штука у меня под пазухой. А что, если Бог есть, и Он меня сейчас покарает? И сдали у меня нервы. Сунул я образ в шипову дыру, досками закрыл и бежать. И что дальше? Дальше Алексей Николаевич едва меня за это Вязальщиков не убил. Уж так бронился, так бронился. И вечером, несмотря на то, что весь город на стороже был, полиция разъярилась. Послал он меня доску туда стать и ему принести. Больше я с той поры ее не видел. — А бриллианты Чайкин тебе на хранение оставил? — Ну, вы даете. Кто ж такие суммы посредникам доверяет? Опять Чайкин с моим начальством встречался во второй раз. В пивной «Жигули» напротив цирка. Ты присутствовал? — А как же? — О чем на этот раз договорились? Петр сказал, что Максимова арестовали, и не верит он ему. Тот слабый выдаст. Попросил Афанасия Стратоновича ко мне пока у себя подержать. Потом, когда Федор сбежит, вернуть по-честному. Иначе, мол, сами понимаете. Не возьму в толк, почему Чайкин камушки в землю не зарыл, — начал рассуждать сыщик. Доверить такую ценность Вязальщикову? Чем он думал? Чайкин думал головой, заступился за клюквенника Иван. Кругом полиция. Да что фараоны, вся Казань на ушах стояла. По оврагам за академической слободой тысячи людей с лопатами ползали, каждый камень перевернули. Тут и нашли бы они Федорова сокровища, если бы он его, как вы сказали, зарыл. Нет, Чайкин это предвидел и обратился к Вязальщикову. А тот? Афанасий Стратоновича обещал. Что ему еще оставалось? Убить Чайкина и дело с концом, и камни ему, и иконы. Просто сказать да трудно сделать, — возразил бандит. Федор тоже не промах, без револьвера не ходил. Это Шиллинг, трататон, бездельный, простокишная голова. А Чайкин хват. Опять же, людное место, глаза и уши кругом. Проще было согласиться. А почему Вязальщиков не вернул Чайкину бриллианты, когда тот сбежал из Мариупольской тюрьмы? Потому что он Богоматерь не сумел продать. Лыков не поверил своим ушам. Как? Чудотворная икона не продана в третьи руки? И где же она? У Вязальщикова. В Казани? Надо полагать, что да. Может, в другом каком месте, а потом лишь он сам знает. Но покупатели все отказались. А почему? Такое дело, какое Вязальщиков задумал, раз в 100 лет выгорает, — начал Аберюхтин. Ведь главное в государстве святыню покрали. Идти на подобное можно лишь, если покупатель известен заранее. Верно говорю? Верно, — согласился Алексей Николаевич. И кто он был, этот покупатель? Миллионщик из Рогожцев, а фамилию я не знаю. Значит, образ в Рогоже, — спохватился околоточный. Чуял, что без них не обошлось. Говорю уже, сделка сорвалась, — недовольно повторил Иван. Потому как помер миллионщик, укатил в Румынию. Он там хотел образ держать, да и помер в дороге. И сделка расстроилась. Других таких богатых да отчаянных не нашлось. У одних денег не хватило, просили уступить за 300 тысяч, но Афанасий Стратонович лишь посмеялся. Другие говорили, погоди, пока шум утихнет, сейчас не время, полиция с ума сходит. Вот это новость, — воскликнул Лыков, повернулся к Дилекторскому и добавил. Икона у африканского резчика на руках, надо его срочно брать. Околоточный сосредоточенно кивнул, записывая показания бандита. «Ну, Иона, теперь самое главное», — бодро сказал сыщик. «Где нам найти Вязальщикова?» Тот вдруг съежился и тихо произнес. «Я не знаю». «Как это не знаешь? Вы же часто общались». «Часто. Бывало, что и каждый день, но тогда лишь, когда он сам того хотел. А я к нему через полового только». Закажу, значит, встречу, а он решает, придет аль нет. Что за половой? В тех же «Жигулях». Агеем зовут. Только тот Агей, я сомневаюсь, жив ли он еще. Дилекторский на этих словах вышел. Когда через минуту вернулся, пояснил Лыкову. За Агеем послали. Продолжай, — накинулся на обратника сыщик. А все? Больше я ничего не знаю. «На кой черт ты мне тогда сдался?» — рявкнул Алексей Николаевич. «Если не знаешь, жить надоело!» «Жить-то хочется, ваше высокоблагородие. Да не сумею вам угодить. Вязальщиков нарочно так все обставил, что мы его выдать не могли. Это конспирация. Значит, и где живет, и под какой фамилией, ничего не знаешь. Ничегошеньки. Как хоть выглядит твой человек-черт? Высокий, сила у него немалая. Почти как у вас, смуглявый, лицо обыкновенное, бесприметное. Да весь он бесприметный, ни шрамов, ни родинок, ни регалок на видных местах нету. Регалка — татуировка. Голос тоже самый обычный, глаза серые, в бороде и волосах седина. Пусть так. Расскажи тогда, что знаешь про Вареху и его банду. Их мне Вязальщиков по весне прислал. Сбежали ребята из Алгачи еще в 905 году и где-то куролесили. А тут понадобились, он их поближе к себе и поселил. Атаман все это время здесь жил? Надоело ему в канцелярии трудиться, золотишко загребать? Не, во-первых, образ-то из Казани скрали. Он должен был тут обитать, чтобы миллионное дело у него на глазах делалось. А во-вторых, так и так пришлось Афанасию Стратоновичу спасаться из того Забайкаля бегством. Он глупость сделал, казака убил. За что? За дерзкое слово. У Афанасия Стратоновича ум помутился от вседозволенности, значит. Насмелел, решил, что он царь, все ему можно. И зарезал гоношистого парня, который его раздражал. Но забайкальских казаков убивать нельзя. Это смотрителей никто не жалеет. А станичники очень плохо относятся, если их людей тронуть. Пришлось Вязальщикову драпать со всех ног, чтобы живым остаться. Для чего он поселил банду именно в Казани? Ведь иконы к тому времени уже давно украли. А он, Вязальщиков, большое дело тут закрутил. Ворует с окружных складов оружие и огнеприпасы. Лыков с Дилекторским насели на Ивана с двух сторон. Оружие воруют? Люди в Орехи? Угу, потому атаман и вытащил их из центовки. Что дело не закончено. Центовка — тюрьма предварительного заключения. Это с Божьей матерью закончено. И можно оберюхтя травить. Бандит выкрикнул последнюю фразу так истерично, что полицейские даже опешили. Ты чего, Иона? Начал успокаивать его коллежский советник. Живой же, радуйся. Поймаю я тебя, атамана, башку его смуглявую откручу. Давай дальше рассказывай. Да все, что помнил, изложил. Меня от этих дел в стороне держали, потому знаю я мало. Куда хоть продавали краденое оружие и как? Знаю только, что часть на Кавказ, а часть в Абиссинию. Куда-куда? В Абиссинию. Это ведь вроде в Африке, — неуверенно спросил Иван. В Африке, — подтвердил коллежский советник, — и браслеты свои вязальщиков привез тоже оттуда. Чертовщина! Как он там оказался, что делал? И для чего вернулся в Россию через Китай? В комнате повисла тишина. Потом Делекторский неодобрительно пробурчал. Вот только Африки нам тут не хватало. В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Погоди-ка. Лыков вынул блокнот и прочитал записанное там для памяти письмо. «Ни к первому, ни к второму пока не ходи, ляг на дно. Скажи только князю, что желудей мало, из послания вязальщика в Орехе. Кто эти люди, о которых он говорит?» «Ей-богу, не ведаю. Говорю, в стороне я был, не посвящали они меня». «Ладно, Иона, допустим, я тебе верю, и ты рассказал все, что знал. Дальше как быть?» Каторжник вскочил. «Ваше высокоблагородие, заберите меня из Казани. Найдет он меня здесь, где бы вы ни спрятали. Найдет и убьет. Вам же, супротив него, живой свидетель понадобится, не мертвый». Лыков думал недолго. «Хорошо, отправлю тебя в Петербург. Сядешь там на шпалерный, пока я тут дознание закончу». «Вот спасибо. Но только в одиночную, ваше высокоблагородие, Алексей Николаевич». «Будет тебе одиночка».